Дарья Белова. Заберу тебя себе. Аннотация. Вся жизнь Зои Беляевой перевернулась, когда она познакомилась с Кириллом Лемоном. Настырный, упрямый, просто невыносимый. Он из другого мира, и они абсолютно разные. Только можно ли сердцу это объяснить? От автора. Продолжение цикла про балерину и гонщика. Мила и Глеб. 2023.